Трудно было представить место менее подходящее для занятий сексом. И стоило Ларри об этом подумать, как его яйца тут же съежились. Осветительные приборы и звуковое сопровождение там, сзади. Дублирование и окончательная доводка на месте. Л, оператор. Тебе он понравится. Надин, звукооператор. Ее сестра суфлер. А вот здесь сидит ТБ. Он указал в сторону неизменно складного режиссерского стула. Он у нас большой почитатель Феллини. А ты? — спросил Ларри, ощупывая голову гориллы с изнанки. Она оказалась липкой, как будто в ней кто-то недавно потел. — Марки Марк. Шварценеггер. Сэр Оливье. Разумеется, ТБ научил меня восхищаться многими английскими вещами. Оладьи, Шекспир и прочая дребедень. Но я так и не смог врубиться в прелесть крикета. Он рассмеялся. «В крикет трудно врубиться», — сказал Ларри. «Ты бывал в Англии?» «Я бывал в Мексике», — ответил Ранч. «Hablas español, amigo?» «Un poco», — сказал Ларри. «Немного». И, подчинившись внезапному порыву, спросил. «Как настоящее имя Тебоуна?» Ранч уставился на него с сделанным удивлением. «Это Лос-Анджелес, Ларри. Здесь никому нет никакого дела до его настоящего имени. Пошли, покажу тебе свою берлогу. Приведем тебя в порядок». Берлогой раньше оказалась одноэтажная пристройка позади основного дома. Лежащий на лужайке разбрызгиватель покрывал траву влажным блеском. На пороге пристройки в тени бугенвилии сидели две девушки, по очереди попивая коку из банки и затягиваясь самокруткой. «Йо!» — воскликнул Ранч. Девушки поднялись на ноги. «Клевый костюмчик», — сказала одна из них, с вдетым в бровь колечком. «Это Розина», — сказал Ранч. «А это малышка Йо. Поздоровайтесь с Ларри, девочки. Было время, когда его показывали по телевизору чаще, чем прогноз погоды». Девушки перевели взгляд с Ранча на Ларри, бесстыдно оценивая степень его известности. Он сразу понял, что ему не стоит ждать бури восторга, которую его появление вызвало у Бетти. «Я тебя вроде знаю», — сказала Розина. «Мама смотрела твой сериал. Будешь здесь сниматься?» «Похоже на то», — ответил он. «Эй, да ты англичанин!» — с одобрением воскликнула малышка Йо. «Затянись!» — она предложила ему самокрутку. Он улыбнулся, заглянув в притягательную сиреневую пустоту ее глаз. «Спасибо», — сказал он, — «малышка ее». «Всегда пожалуйста», — ответила она голосом незнакомого ему мультяшного героя. Все рассмеялись и вошли в жилище Ранча. Пристройка, одно время служившая убежищем Хэролду с Джоном, пока те не укатили в солнечный штат, состояла из большой комнаты и смежной с ней ванной. В комнате было три разных по размеру телевизора, постер с Бертом Рейнольдсом, фендеровская гитара без струн и большая статуя Будды из мыльного камня. Его колени служили пепельницей. На полу валялось множество компакт-дисков и журналов, мешанина из комиксов, порно и моды. Малышка ее навела пульт на стоящий в углу музыкальный центр. После короткой паузы комната наполнилась нирваной, и она принялась танцевать вольным стилем, размахивая худыми руками и ногами, ловко перепрыгивая через Розину, которая плюхнулась на пол, и принялась листать свежий номер «Please». Ранч уселся по-турецки на скрипучую кровать и пристроил на коленях зеркальце с портретом Богарта и надписью «Парень, на тебя кое-кто смотрит». «Не говори об этом Тебоуну», — сказал он, деля маленькую горку порошка на четыре дорожки и, склонившись над своим отражением, энергично втянул в себя одну из них, прижав к ноздре соломинку от молочного коктейля из Макдональдса. «Ни слова», — пообещал Ларри, втягивая свою дорожку со шляпы Богарта и передавая зеркальце Розине, которая поблагодарила его так кротко, как будто он подал ей стакан молока. «Эти девчонки тоже снимаются в фильме?» — спросил Ларри. «Эти девчонки?»